207. Маглев влетел в туннель, и его со всех сторон окутала темнота. Далее испуганно вскрикнула. Потом освещение в кабине мигнуло, и она прижалась к Акстону, а тот, не понимая причину ее испуга, просто обнял ее за плечи. Слабый свет ламп залил помещение, но оконное стекло так и осталось непроницаемо черным зеркалом. Далее отпрянула от пугающей бездонной тьмы и даже попыталась оттолкнуться от стены, упершись в нее ногой. От ужаса ее дыхание вылетало из груди короткими толчками, мускулы болезненно напряглись, и она почувствовала, что на коже выступила холодная испарина. Сердце Далии стучало громче кузнечного молота, и в уголках глаз навернулись слезы. «Далия!» — окликнул ее Кэкстон. «Далия, что случилось?» «Это темнота!» — выдохнула она и прижалась лицом к его плечу. «Она повсюду вокруг меня!» «Далия, что такое? Я не понимаю!» «Что это с ней?» — воскликнула Северина. «Я не знаю», — беспомощно ответил Кэкстон. А Далия, не в силах сдержаться, зарыдала у него на плече. «У нее приступ паники», — объяснил Ромео-31, подойдя к Далии. «Я наблюдал такие случаи у тех, кто недавно на Марсе. Красная планета отличается от Терры и может вызвать самые разнообразные реакции. И что же нам делать?» «Вы ничем ей не поможете», — ответил Ромео-31. «Я уже сталкивался с такими приступами». Протектор встал на колени перед сиденьем, положил руку на плечо Далии и, придерживая ее трясущиеся руки, заставил отодвинуться от Кэкстона. Ее лицо сильно побледнело и было залито слезами. «Темнота!» — всхлипывала Далия. «Я не хочу снова оказаться в темноте. Никогда!» «О чем это она?» — удивилась Северина. «Заставьте ее замолчать!» «Заткнись!» — прошипел Зуши. «Не мешай ему!» «Далия!» — заговорил Ромео-31, пристально глядя в ее глаза. «У тебя приступ паники, но тебе нечего бояться, мы в полной безопасности. Я понимаю, сейчас ты этого не чувствуешь, но ты должна мне просто поверить». Далия подняла взгляд и замотала головой. «Нет-нет, я больше не могу этого вынести. Пожалуйста, не заставляйте меня туда возвращаться». «Далия, мы скоро выйдем из туннеля», — ровным уверенным голосом продолжал Ромео-31. Она ощутила биометрическую связь между ними и попыталась воспользоваться его тщательно контролируемым механизмом метаболизма, чтобы стабилизировать свое состояние. «Дыши медленнее», — посоветовал Ромео-31. «Ты поглощаешь слишком много кислорода, но ведь тебе это не нужно, не так ли?» Она покачала головой и заставила себя сделать несколько глубоких вдохов. Физический контроль протектора помог ей замедлить биение сердца, и приток крови к мышцам уменьшился. Ромео-31 отметил улучшение ее состояния и кивнул. «Очень хорошо», — сказал он. «Всего лишь физические симптомы тревоги. Они не представляют опасности. Это эволюционная реакция, сохранившаяся с древних времен, когда людям требовали все их навыки, чтобы победить или убежать. Твое тело вспомнило эту реакцию, но это ложная тревога. Ты меня понимаешь?» «Конечно, понимаю», — сквозь слезы ответила Далия. «Я не сошла с ума, но я не могу с собой справиться». «Можешь», — заверил ее Ромео-31. Он так и стоял рядом с ней на коленях, пока приступ не закончился. Ромео-31 держал ее за руки и разговаривал спокойным, размеренным тоном. Он напомнил ей, что они едут на Маглеве, и что это одно из самых безопасных средств передвижения на Марсе, и что рядом с ней находятся друзья. Постепенно его слова и физический контакт с ним успокоили Далию до такой степени, что ее дыхание выровнялось, а пульс, хоть и остался немного учащенным, уже не напоминал автоматную очередь. «Спасибо тебе», — сказала Далия, рукавом вытирая слезы. «Я чувствую себя такой глупой. Я понимаю, что мы движемся по тоннелю, но раньше у меня никогда не было клаустрофобии и боязни темноты». «Все это появилось после неудачного испытания в личной кузнице Зетты», — заметил Зуши. «Да, мне кажется, именно тогда», — подтвердила Далия. «Возможно, ты ощущаешь его страх», — произнесла Северина, и все повернулись в ее сторону. «Чей страх?» — переспросил Кэкстон. «Ну того, кто погребен в недрах лабиринта ночи», — пояснила Северина, немного смущенная всеобщим вниманием. «Она ведь говорила, что ощущает с ним мысленную связь, не так ли? Не знаю, как вы, а я бы не хотела оставаться под землей после того, как на мгновение увидела мир наверху. Я бы тоже не захотела возвращаться в темноту». «В словах Северина что-то есть», — заметил Кэкстон. «Как ты думаешь, Далия?» Далия, не желая возвращаться к этому вопросу, сразу после приступа паники, коротко кивнула. «Возможно». «Нет, я в самом деле считаю, что Северина права», — настаивал Кэкстон. «Я имею в виду...» «Хватит!» — прервал его Ромео-31. «Подожди, пока мы не выберемся из тоннеля. Зуши, сколько нам еще ехать?» Зуши поспешно подключился к бортовому кагитатору, и его взгляд затуманился от хлынувшего потока информации. Ромю-31 тем временем снова повернулся к Далии, и она улыбнулась. «Спасибо», — еще раз поблагодарила она. Он наклонил голову, и хотя она не могла видеть его лица, Далия поняла, что протектор улыбается в ответ. «Ну как?» — самым беспечным тоном, на какой она была способна, спросила Далия. «Сколько времени мы еще пробудем в туннеле, Зуша?» Зуша нахмурился и, приподняв руки, стал перебирать гололитические странички информации, которую видел только он сам. «Я чего-то не понимаю», — сказал он. «Судя по донесению сервитора-водителя, мы замедляем ход». «Замедляем? Почему?» – встревоженно спросил Ромео-31. Далее заметила, что его ауспик приступил к работе. «Вот, посмотрите сами», – ответил Зуши, снова проецируя на оконное стекло вид тоннеля спикт-камеры. «Впереди что-то есть». Они посмотрели, и там действительно что-то было. Навстречу останавливающемуся Магливу по дну тоннеля катилась странная машина, похожая на огромного робота со сферическим корпусом, поставленным на мощные гусеницы. По обоим сторонам торчали две конечности, а над плечами в воздухе развивались гибкие оружейные механодредниты самого устрашающего вида. В центре корпуса вспыхнули желтым светом три округлых выступа, и на глазах у изумленных друзей мощные руки поднялись вертикально вверх. К тому моменту, когда Маглев окончательно остановился, все, кто находился в купе, поняли, что вместо рук у машины огромное орудие. Даже при не слишком четком изображении, передаваемом с пикт-камеры, Далия заметила странность и уникальность электрического поля машины. Она обратилась к той части мозга, которую адепт Зета называла внутренним каналом в эфир, и попыталась установить контакт с машиной, сразу же ощутив жар ее реактора и липкую паутину мрачного и злобного сознания. Каба – это его имя. В течение краткого мига контакта она прочла историю создания машины и убийства ее бывшего друга, адепта по имени Палан Травашоль. После его смерти в полной мере проявилась кровожадная натура машины, и изначальное зло, которым магистры пропитали искусственно созданный разум, трансформировалось в устрашающую жажду убийства. «Это боевой робот?» – спросил Какстон. «Больше, чем робот», – открыв глаза, ответила Далия, – «и гораздо страшнее». «Что?» «Это думающая машина», – прошептала Далия, еще не вполне оправившись от контакта с извращенным разумом, подчиненным одной ужасной цели. «Это искусственный интеллект, зараженный величайшим злом». «Злом? Какая чепуха!» – воскликнул Зуши. «Что могут машины знать о зле?» «А что ей надо?» – спросила Северина. Далия с нескрываемым ужасом взглянула на Ромю-31. «Она пришла, чтобы убить меня».